25 октября 1943 года. Город Пржевальск, Киргизская ССР, СССР. Теплый солнечный денек, зеленая еще травка, птички поют. Можно даже подумать, что уже весна наступила. И ничто не напоминает о покрывшем округу толсто-пушистыми сугробами трехдневной давности снегопаде. Невеликие в заливе Пржевальского волны тихо-ласково облизывают сваи деревянного пирса. К выходу из залива на малом ходу идут два малых десантных катера на воздушной подушке. Испытания у них. Чуть позже в Иссык-Куль должны выйти торпедные катера на подводных крыльях. Вон буксир уже тащит для них баржу-мишень. Сегодня не столько испытания этих скоростных катеров, сколько пробные пуски очередного нашего вундерваффе. Пытаются наши конструкторы скрестить трофейную немецкую экспериментальную самонаводящуюся торпеду «Цаункёниг» с подаренной японцами Рейху дальнобойной торпедой «Кусан Сики Гёрай». Электрическая самонаводящаяся немецкая торпеда калибра 533 мм с дальностью хода 5-6 км, скоростью 38 км в час и весом БЧ 274 кг, испытания которой в реальной истории начались в 1943 году. Принята на вооружение была в 1944 году. Торпеда тип 93, более известна по американскому прозвищу «длинное копье», кислородная торпеда. Самая мощная, дальнобойная и скоростная торпеда Второй мировой войны. БЧ 490 кг. Дальность хода до 40 км. Скорость до 77 км в час. Если получится впихнуть немецкую акустическую систему наведения в это длинное копье, держите меня, семеро. Пипец придет всем, кто не с нами. Интенсивно начинается первый рабочий день очередной недели на одном из наших секретных военно-морских полигонов. Чего генерал-танкист делает тут? Но вроде как я конструкторам кое-какие подсказки-придумки подкидывал по водно-моторным темам. Могу и поприсутствовать. Но торчу сейчас на пирсе не из-за этого. Вот уже второй месяц идет, как я назначен командующим Среднеазиатским военным округом. Ссылка? Ну, почти. Многие так думают. А на самом деле все сложнее. Виссарионович отправил меня в Среднюю Азию, подальше от Москвы, по нескольким причинам. В Москве сейчас идет следствие по делу наконец-то арестованного Хрущева. В компанию с ним еще Маленкова, Литвинова и Булганина прихватили. Начались проверки в наркомате авиационной промышленности. Бледный вид имеют генералы-конструкторы-управленцы, имевшие отношение перед войной и в ее начале к артиллерии и ее производству. Идет интенсивное перетряхивание кадров в Прибалтике и на Западной Украине. Верховный повелел разобраться со всеми косяками начального периода Великой Отечественной. Победители судят? Нет. Судят, разбираются с теми, кто примазался к настоящим победителям. Начинают спрашивать с тех, кто допустил катастрофу 41-го года. С тех, кто гнал на фронт не взрывающиеся, раскалывающиеся немецкую танковую броню, перекаленные бронебойные снаряды к 45-кам. С тех, кто принимал и отправлял в армию бракованные самолеты. С тех, кто не выполнил приказ Наркома обороны о приведении частей и соединений западных округов в боевую готовность. С тех, кто подставил на острие немецкого удара в Прибалтике полуразложившиеся национальные прибалтийские части. Много с кем сейчас в Москве разбираются. Многим неулыбчивые следователи задают неудобные вопросы. И это не одни мои воспоминания тому причиной. Не только они. Хорошие архивы СМЕРШ и НКВД с немцев поимели. И у британцев много чего интересного получилось достать. И не отмазаться теперь очень многим неумением, незнанием и разгильдяйством. Отгребут по полной. Благо, смертную казнь в СССР пока еще не отменили, и по особо тяжким статьям УК ввели, по многочисленным просьбам обращениям трудящихся, справедливый принцип сложения сроков взамен слишком гуманного – поглощения. Бурлит сейчас Москва. Частыми стали некрологи в газетах, обезвременно скончавшихся от инфаркта, о нежданно погибших в авариях, о сводящих счеты с жизнью выстрелами в голову из наградных именных пистолетов-револьверов. Отставки, аресты, допросы, суды. Новый 37-й? Ага, миллионы невинно замученных. В общем-то, верно. По моей прикидке, миллионов 5-7, а может быть и все 10. Несколько миллионов советских людей, гражданских и военных, Погибло из-за трусости, предательства, подлости, властолюбия, разгильдяйства нескольких тысяч мразей-подонков. Но пришло время, и приходится им держать ответ и за содеянное, и за должным образом не сделанное. А я сижу в Средней Азии. Не на Дальний же Восток меня отправлять. Там японцы моментально описаются. А нам этого сейчас совсем не надо. Пущай спокойно, не переживая за свои задницы тылы, бодаются с американцами в океане и на островах. Там у них сейчас интересная ситуация вытанцовывается. Продолжают мне приходить аналитические обзоры и разведсводки из Генштаба, а в них весьма интересные цифры попадаются. Например, соотношение боевого состава японского и американского флотов. Япония сейчас имеет 8 линкоров, 5 ударных и 5 эскортных авианосцев, 2 линейных крейсера, 14 тяжелых и 29 легких крейсеров, 91 эсминец и 89 подлодок. У США 10 линкоров, 2 ударных и 36 эскортных авианосцев, 1 линейный, 2 тяжелых и 17 легких крейсеров, 247 эсминцев и миноносцев, 156 подлодок. А с учетом того, что американцы Атлантику без присмотра оставить не могут, хотя там вроде война уже закончилась, и держат там они 2 линкора, 8 эскортных авианосцев, 3 легких крейсера, полсотни эсминцев и десятка 3 подлодок, то соотношение вообще непонятно в чью пользу. Даже по палубной авиации. У американцев на Тихом океане на авианосцах порядка 800 самолетов, а у японцев около 600. Но в случае ведения наступательных действий на море имеет значение состав авиагрупп. Для наступления нужны ударные самолеты, торпедоносцы и бомбардировщики. А они взлетать могут только с больших ударных авианосцев. Вот и получается, что по общему числу самолетов американский флот впереди, а по числу ударных безнадежно отстает. У Янки всего 150 торпедоносцев и бомберов против 350 у японцев. Последнее время на Тихом океане ничего эпичного, значимого не происходило. Американцы, кроме Гавайев, присутствуют на базах-плацдармах на северном острове Новой Зеландии, на крайнем юго-востоке Австралии, в районе Мельбурна, и на целиком оккупированной ими Тасмании. В Австралии боев почти нет. Японцы и британо-австралийцы, ближайшие к американцам, свои войска держат в окрестностях Сиднея и Аделаиды, отсекая тем самым путь американским частям и на запад, и на северо-восток Австралии. Такое ощущение, что японцы все усилия сосредотачивают против частей Янки в Новой Зеландии. Оно и верно. Если вышибить американцев из Новой Зеландии, то со снабжением своего австралийского контингента у США будет совсем все печально. Вот тогда его можно будет и почти голыми руками в плен брать. Вот Янки и Джапы и сцепились в драке за порты Северного острова. Гонят туда подкрепления и снабжение конвоями. И все, почти все свои крупные корабли вынуждены раздербанивать на сопровождение конвоев снабжения. От Японии до Северного острова около 9000 километров. От юго-восточного побережья США до того же острова более 10000. Разница несущественная. День-полтора хода транспортника сухогруза. Существенно само расстояние, вернее время на его преодоление судами снабжения. 3 или даже 4 недели хода в одну сторону. Хотя бы раз в 2 недели и тем и другим надо доставлять в Новую Зеландию новую партию подкреплений, боеприпасов и другого снабжения. А это значит, что у обеих сторон постоянно должно в море находиться 4-5 конвоев. И все, вроде бы солидные, военно-морские силы, получаются раздерганы на несерьезные эскадры эскортирования конвоев. 1-2 линкора, 2-3 эскортных авианосца, 3-4 крейсера, правда, японцы могут и почти по десятку крейсеров каждый эскорт назначить, и десяток другой-третий эсминцев. А надо ж еще оставлять что-то и для прикрытия своих воюющих баз-плацдармов, и для прикрытия берегов метрополий, и для промежуточных пунктов что-то надо оставить. Вот и получается, что для решительного сражения ничего вроде бы и не выдернуть, все заняты извозным промыслом. Но долго это продолжаться не может. Моща промышленная слишком несопоставима. На каждый новый, спущенный на воду японский корабль, США отвечают чуть ли не десятком своих. И Японии повезло, что товарищ Сталин, покойничка Рузвельта, на последней встрече развел на поставку Союзу солидной такой эскадры. 3 линкора, Пенсильвания, Нью-Мексико, Миссисипи, 11 эскортных авианосцев, 6 легких крейсеров, 61 эсминец и 38 подлодок поставлены в СССР в дополнение к уже полученному от США весной и уже осваиваются советскими экипажами. Правда, большая часть поставленного пока к нашим европейским портам приписана. Нету пока у нас портовых мощностей на Дальнем Востоке, чтобы содержать такую армаду. Ну так вот, еще полгода или чуть больше, и с американских верфей выйдут в море-океан новые линкоры-авианосцы-крейсера. И с каждой неделей будут сокращаться шансы Японии на решительную победу в войне. А пока этого не произошло, надо японцам что-то предпринять. Надо им исхитриться и вмазать американцам так, чтобы еще на полгода-год оттянуть явление миру подавляющей американской военной морской мощи на Тихом океане. Куда могут ударить японцы? А чего тут гадать? Гавайи и или Панамский перешеек. Должны они в скором времени ударить, иначе упустят время, и янки постепенно начнут возвращать себе контроль над Тихим океаном. Вот такие дела. Даже не верится, что столь значительные изменения из-за меня одного на другом конце земного шара произошли. Может, и там есть какой попаданец-сталинист. Но мне здесь Верховный нарезал исполнение моих же собственных инициатив. Социалистическая революция в Восточном Туркестане и реформирование Тибета в независимую и дружественную СССР страну – вот мои задачки на ближайшее время. И заодно работа с китайскими товарищами по этим же темам. Надо доходчиво им разъяснить, что недостойно-непристойно настоящему коммунисту страдать эгоизмом и национализмом. Если у уйгуров уже есть возможность строить на своей земле справедливое общество, то не надо их держать, не надо на них обижаться, а надо за них порадоваться и отпустить. И самим надо активнее нести свет интернационального учения Маркса, Ленина, Сталина в массы, собственно, китайского народа, а то еще слишком велик среди китайцев процент поддерживающих националистический гоминдан. И тибетцев гнобить не надо, и тем более не надо их за неполноценных людей держать. Не могут такие мысли действия от настоящего коммуниста исходить. Еще до моего назначения в Саво прилетал товарищ Мао в Москву на встречу к Сталину. Довел до него Виссарионович изменившуюся обстановку в мире и на Дальнем Востоке. Мы с японцами договорились и за себя, и за китайских коммунистов. СССР на Японию не нападает, и КПК не ведет против японцев никаких активных действий. А японцы, в свою очередь, обязуются не проводить никаких военных операций против районов Китая, контролируемых КПК. Отдельно было добавлено требование о сведении к минимуму противостояния КПК с Гоминданом. По этой теме Сталин просил Мао ограничиться сугубо оборонительными действиями, с тем, чтобы не отвлекать силы Гоминдана от боевых действий против Японии. Товарищ Мао возмущался. Как так? Сидеть и ничего не делать? Ну почему же не делать? Дел выше крыши. Восстанавливайте народное хозяйство в контролируемых районах, обучайте, крепите армию, проводите социалистические реформы, обучайте, воспитывайте население, отправляйте своих людей учиться в СССР, готовьте управленческие и партийные кадры для территорий, подконтрольных японцам и Чан Кайши. Ведь существующее положение не вечно. Всего на 3 года передышка. Всего 3 года до решительного удара по японским милитаристам и гоминдановским националистам. Не такой уж и большой срок. Готовьтесь к решающему сражению. И Советский Союз вам поможет. В реальной истории такие договоренности между СССР и Японией тоже имели место и примерно в такие же сроки. Но Мао предъявлял претензии Сталину. Зачем внутреннюю Монголию в МНР передают? Что это за такая Советская Республика Восточного Туркестана? Что это за свободное государство Тибет? Почему СССР признает Маньчжоу-го независимым государством? Это все провинции единого и неделимого Китая, и их судьбу, и судьбу их народов должна определять только Коммунистическая партия Китая и будущее коммунистическое правительство единого социалистического Китая. В общем, не сошлись во мнениях, взглядах товарищ Сталин и товарищ Мао. Более того, по возвращении в Китай начал Мао репрессии против своих однопартийцев, разделяющих взгляды товарища Сталина. Пришлось мне ситуацию разруливать, пока маоисты дров не наломали. Получил товарищ Мао от советских товарищей послание. Не время для ссор разногласий. Не нравится вам советский Восточный Туркестан, хрен с вами. Пусть будет китайский советский Синьцзян. СССР построит в Синьцзяне несколько военных заводов и откроет там пару-тройку военных училищ. И филиалы советских вузов там откроют. Будет Синьцзян промышленной и кадровой базой будущей китайской народно-освободительной войны революции. Приезжайте, дорогой товарищ Мао, в Урумчи. Обсудим там, что, когда и где строить, открывать. На трех подаренных китайцам Советским Союзом Ли-2 вылетела китайская делегация в Синьцзян. Вот только погода подкачала. В Урумчи гроза, ливень. Не принимает тамошний аэропорт самолеты. Пришлось садиться гораздо севернее, на затерянном в горах аэродроме. Это так пилоты пассажирам объяснили. А на том горном аэродроме товарища Мао уже ждала теплая встреча. Теплая вода в кожухах Максимов, раскаленные пули калибра 7,62 мм, горячие гильзы горкой у пулеметов. Только о той встрече еще долго никто не узнает. Вообще, наверное, никто лишний никогда не узнает. Нету документов на эту тему ни в одном архиве. Бойцы из роты осназа НКВД давно научены рот на замке держать. А официально было объявлено, что самолеты, везшие китайскую делегацию, в сложных метеорологических условиях потеряли ориентировку и врезались в одно из множества в здешних местах гор. Товарищ Мао, 32, высокопоставленных функционера КПК и командира НОАК, 45 закаленных в боях бойцов НОАК погибли в авиакатастрофе в горах Восточного Туркестана. Тяжелая утрата для Компартии Китая, китайского народа и всего прогрессивного человечества. Но жизнь борьба на этом не заканчивается. Борьба-революция без жертв не бывает. Запишут имена погибших борцов на страницах будущих учебников истории. А живым надо идти дальше. Временным председателем ЦК КПК сейчас является товарищ Ван Мин. Ван Мин. 23 мая 1904-го, 27 марта 1974-го. Китайский революционер, партийный и государственный деятель. Один из активных членов китайцев-коминтернацев группы 28 большевиков. В 1930-е годы при поддержке СССР и Коминтерна практически возглавлял центральные органы КПК и активно оппонировал усилению влияния Мао Цзэдуна. Мао несколько раз пытался отравить Ван Мина, в 1940-е годы организовал репрессии чистки компартии от сторонников Ван Мина. В реальной истории в 1956 году Ван Мин уехал из КНР в СССР, где и жил до самой смерти. Надеюсь, что скоро его нынешний статус станет постоянным. Вполне вменяемый товарищ оказался. Я уже успел с ним пару раз пересечься. Первый раз на символических похоронах Мао Цзэдуна в Яньяне. Второй раз, две недели назад, товарищ Ван прилетал в штаб САВО в Ташкент вместе с председателем ЦИК СРВТ Ахмеджаном Касымовым обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества Восточного Туркестана, коммунистического правительства Китая и Советского Союза. Ахмеджан Касымов, 15 апреля 1914-го, 25 августа 1949-го. В реальной истории президент Восточно-Туркестанской Республики 1946-1949. Уйгур. С 1922 года жил и учился в СССР, доктор исторических наук, активно работал в Коминтерне. С 1942 года на нелегальной работе в Китае и Синьцзяне. Сторонник независимости Восточного Туркестана от Китая. Погиб в авиакатастрофе. Сегодня вот опять товарищ Ван Мин прилетит. Скоро должен сюда к пирсу подъехать с аэродрома. Прокатимся с ним по Иссык-Кулю на катере, поболтаем на всякие разные конфиденциальные темы, вдали от любопытных ушей глаз. Должен я по итогам этой встречи принять решение о лечении Ван Мина. Лечить или не лечить? Он хоть и дожил в моей истории почти до 70 лет, но крепким здоровьем не отличался. Да и покойник Мао его всякой гадостью травил постоянно. А будущему вождю будущего социалистического Китая нужно крепкое здоровье. Вот Верховный и разрешил мне самому принять решение, делать или нет Ван Мину переливание моей крови. Мол, говорит, вы с ним почти ровесники. Вам наши страны вести к коммунизму после того, как товарищ Сталин помрет. Вот решай, смотри, товарищ Брежнев, есть ли в Ван Мине гнильца или получится из него достойный и надежный соратник-побратим. Ну, про смерть Виссарионовичу еще, конечно, рано задумываться. Он и в моем прошлом будущем еще 2 пятилетки прожил, да и то не своей смертью умер. А здесь, после того, как мы в Британии эпидемию сибирской язвы ликвидировали, по большей части благодаря вакцине из моей крови и крови моих, так сказать, кровников, и после того, как у медиков накопился достаточный материал наблюдений за теми, кому от меня кровь переливали, убедил я Сталина и ему 100 грамм моей крови перелить. Классно получилось. Левая, покалеченная в детстве рука Сталина восстановилась, седина исчезла, внутренние болячки рассосались. Помолодел Верховный. Так что, думаю, здесь Виссарионовичу еще 20 лет сил у руля стоять хватит. Правда, и оборотная сторона у этого омоложения вождя имеется. Достают теперь его соратники, не посвященные в мою тайну, и коллеги по рулению государствами на предмет секретного кремлевского омолаживающего лекарства таблетки. Пришлось легендироваться. Николаю Ниловичу Бурденко 2-ю сталинскую премию присудили за успехи в лечении чего-то заумно-медицинского. Так и к Бурденко пришлось после этого дополнительную охрану представлять, а то проходу ему не давали желающие глотнуть омолаживающего эликсира. Ниловичу тоже инъекцию моей крови сделали, а то он в прошлый раз в 46-м умер. Пусть поработает еще академик. Пусть порулит советской медициной, может разберется, отчего так много странных смертей среди советских руководителей после войны и до самой перестройки было.